Глава 17. Москва. Среда. 13:30. Профессор исторических наук Петр Иванович Смирнов жил в 10 минутах ходьбы от племянника в четырехэтажном доме, отреставрированном и заселенном пару десятилетий назад. Когда-то, в 19 веке, здесь жила семья помещика, теперь же дом перестроили. На каждом этаже по одной квартире, лифта не было, но имелся консьерж, сурово провожающий пытливым взглядом всех посетителей. «Дядя Петя у себя?» «Да, он сегодня не выходил». Поднявшись на второй этаж, писатель позвонил в дверь. «Кто?» — послышался вопрос. «Это я, Филипп!» Раздался щелчок замка, и дверь открылась. «Как я рад!» — седовласый мужчина заключил племянника в объятия. «Давненько мы не виделись!» Петр Иванович был преклонных лет. Однако его неуемный темперамент и энергичность натуры вводили людей в заблуждение, скидывая профессору пару десятков лет. Среднего роста, с абсолютно седой шевелюрой и небольшой бородкой, которую он подкрашивал в черный цвет, в очках с экстравагантной золотой оправой, с большим животом и избыточным весом. Профессор не выглядел серьезным ученым с мировой известностью. Он был общителен, весел, однако строг, всегда пунктуален и педантичен в вопросах организации быта и работы. «Да, несколько месяцев не виделись. Проходи, проходи!» Петр Иванович пропустил племянника в квартиру и закрыл за ним дверь. Просторная прихожая, не загроможденная мебелью, плавно переходила в большую гостиную, от которой ее отделяли бархатные зеленые портьеры. Филипп прошел в комнату, в центре которой стояли массивный дубовый стол и стулья. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, в промежутках между ними висели фотографии и картины. «Так, садись, может, чайку?» — предложил профессор. «Нет, спасибо». Филипп сел за стол. «Я, собственно говоря, по делу». «Ах, ну вот, в кои веки любимый племянник приходит в гости. Оказывается, он по делу». Покачал головой профессор, но улыбнулся. «Петр Иванович, кто там?» Послышался звонкий женский голос, и у Филиппа перехватило дыхание. «Это Филя!» — крикнул профессор. «Ну, так и что у тебя за дело?» «Слушай, так сложилось, что у меня оказалась одна необычная вещь. Я предполагаю, она очень древняя». «Древняя? Как интересно!» В дверях гостиной появилась высокая брюнетка. Благодаря облегающему синему платью и каблукам ее фигура казалась невероятно стройной. Черты лица девушки можно было назвать правильными, даже классическими. Миндалевидные темные глаза, прямой нос, в меру высокий лоб и тонкие брови. Волосы, пышные и вьющиеся, волнами спадали на оголенные руки. Девушка зашла в комнату. «Привет!» «Привет!» Филипп проводил ее взглядом, с наслаждением вдыхая аромат духов. «Майя, присоединяйся. Филя хочет мне что-то рассказать. Садись». Писатель достал из кармана золотую печать и поместил на книгу, лежащую на столе. Рядом он положил листок с переводом. Профессор достал из нагрудного кармана очки и надел их, сняв те, что были на нем. Он взял в руки печать. «О, шумер!» — с интересом спросила Майя. «Именно так!» — подтвердил Петр Иванович. «Где ты взял эту печать?» Майя посмотрела на Филиппа. «Мне передал ее один знакомый». Несколько минут в тишине профессор Смирнов внимательно рассматривал реликвию. «Не совсем уверен, но думаю, где-то третье тысячелетие до нашей эры», — наконец произнес он. «Такая письменность, а точнее клинопись, использовалась в Шумере. В то время люди еще не умели обозначать звуки и слоги в письме. Они использовали знаки, иероглифы, которые имели рисуночный характер. Хотя тут, конечно, можно предположить, это даже конец четвертого тысячелетия. Так, теперь посмотрим перевод». Профессор положил печать и взял листок с текстом. «Да, такое ощущение, что смысл очень мудреный». Он сменил очки. «Надо понять, о чем говорится в этом тексте», — сказал Филипп. «Хм...» Петр Иванович задумчиво смотрел на печать. «Как ты сам знаешь, древние тексты — вещь очень сложная. Некоторые слова или фразы нельзя трактовать буквально». «Но ведь очевидно из перевода, речь о чем-то ценном, разве не так?» Профессор нахмурил брови. «Возможно, а возможно и нет. Но если что-то ценное есть, то и может оказаться что угодно». Он положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула. «Начиная от фамильных драгоценностей, принадлежавших семье владельца печати, до какой-нибудь ерунды. Не зная, кому принадлежит эта вещь, где она найдена и о каком периоде идет речь, мы не можем вообще рассуждать о ее ценности». «Я бы не была в этом так уверена», — неожиданно высказалась Майя. Профессор Смирнов и Филипп удивленно на нее посмотрели. «Прошу прощения, Петр Иванович, но я с вами не согласна. Моя ученая степень по археологии позволяет мне предположить, что данная вещь представляет собой гораздо большую ценность, нежели вы думаете». «Слушаю тебя, Майя». «Я полагаю, такого рода текст не является характерным для цилиндрических печатей третьего тысячелетия. Кроме того, в то время подобные предметы чаще делали из твердого материала, например, из мыльного камня, сердолика, нефрита или даже из известняка, но не из золота. Использование золота для ценных вещей характерно для позднего вавилонского периода, а не для Шумера. Но тогда сами печати были уже не столь популярны». «Ты хочешь сказать, я ошибся в возрасте печати?» Петр Иванович прищурил глаза. «Да, она создана тогда, когда печатями уже не пользовались, так как она из золота. Однако надпись на ней сделана на древнем шумерском языке клинописью. Как вы думаете, легко ли по золоту писать клинописью?» «Считаешь это новодел?» — удивился Филипп. «Нет, я хочу сказать, что в раннем Шумере никто просто так не стал бы писать клинописью на золоте. Это дорого и сложно. Тот, кто такое сделал, намеренно написал это на золоте, на трудном в работе, но очень прочном материале, и на языке, который в то время могли уже не использовать». «Ну и зачем кому-то писать на языке, который уже в то время никто не мог понять?» — спросил писатель. «Для того, чтобы что-то скрыть, конечно».